Революция. Бросай кости рядом со мной. Смотри, догорают одна за одной. Хрустальные капли на наши глаза. Мир тесен, гриф как цевья, вырез по телу, но режет плеча. Такая свобода скрипит на зубах. Узнать еще раз, как рушится небо над головой. 2000 лет, ночь за бортом. Самое время спросить, что потом. Последнее слово теперь за тобой. Она похожа на женщину, которая даст тебе самое большое счастье на свете, но на утро убьет тебя. Именно поэтому не будет больше в мире революции, потому что не осталось у этой женщины женихов. Трест лопнул, тронулся лед. Любая попытка переворот. И нас так легко теперь можно купить. Дожить до свадьбы, дотянуть до земли, рвать когти или рослые лепестки. Я знаю, ты сможешь все изменить.